Чуть приподнявшись, уверенно подалась бедрами вниз, позволяя нашим телам пройти путь тесного, медленного и ошеломительно чувственного объединения. Взгляд до последнего не расставался с его горящим взором. Так потрясающе было видеть в глазах мужчины немыслимое восхищение, восторг, преклонение. В эти мгновения я чувствовала себя божеством и упивалась его любованием, трепетом неверия, желанием сделать для меня все возможное. Ровно до момента, когда его плоть с усилием подалась в жаждущую глубину моего тела, чувствуя, какой мой оборотень большой, предвкушая наслаждение, что подарит его неумолимая твердость, настойчиво протискивающаяся в меня, я томно застонала и прикрыла глаза. Качнувшись, помогая осторожным движением Барса бедрами, я полностью погрузилась в мир собственных ощущений. Они были так остры, яростны, переполняли меня, как бурлящий котел, что я желала насладиться малейшим оттенком такой неожиданной близости. Поначалу он медлил, возможно, боялся причинить мне боль, или сам впитывал каждый медленный сантиметр проникновения. Когда же наши тела слились в одно, застыв на секунду на пике ощущений, он зарычал, вторя моему вдоху. И тут же я рывком подалась вперед, подхваченная его руками. Так эротично и жарко было чувствовать, как его плоть покидает мое тело, чтобы почти сразу вернуться, с напором рванув в уже знакомую глубину. Ни один из нас сейчас не думал о нежности, только о жаре, о невыносимом трении тел, о ненасытном желании. Время проносилось мимо незамеченным. Стук крови слился в единый ритм. Близость принесла с собой что-то дикое, мучительное и одновременно волшебное. Мы узнали, что вместе способны испытать невероятнейший накал эмоций, прожить целую наполненную страстью жизнь длиною в одну ночь, что станем друг для друга лучшими любовниками. Ошеломительно. В неге сильнейшей разрядки, так и не распахнув глаз, я рухнула на Рума. Сил не осталось совершенно. Жадно заглатывая воздух, я только и могла думать о том, как великолепен этот Барс, и что я желаю повторения. Сладко потянувшись на постели, я ощутила приятную ломоту во всем теле, сладкую негу. Прошедшая ночь любви была потрясающей. Покосившись на мерно сопящего рядом со мной оборотня, я обдумывала гениальный ведьмовский план. А именно, как получить от этого оборотня то, что мне надо. Я столько времени потратила на достижение своей цели, поиска подходящего мужчины, а он вот, лежит рядом со мной. Эх, если бы я знала об этом, когда он пришел ко мне в первый раз, сколько мучений можно было бы избежать, скольким соблазнам поддаться. Осторожно поднявшись с постели, я накинула халат и отправилась готовить завтрак. Мужчину лучше уговаривать на сытый желудок, особенно оборотня. Для них пища — фетиш. На сковородке уже шкварчало мясо, наполняя комнату дивным ароматом. Я резала хлеб и овощи, когда на кухне появился заспанный Рум. Он явно поправился. Движения мужчины были уверенными и стремительными. подойдя вплотную, он, совершенно не стесняясь, схватил меня в охапку и поцеловал. О, что это был за поцелуй! Поцелуй приветствия, поцелуй обещание, поцелуй клеймо. Такой собственнический, страстный и одновременно домашний и уютный, как и сам оборотень. Ноги подкосились, хотя я полагала, что с утренней прохладой смогла скинуть морок ночного наваждения и снова смотреть на мир с позиции холодного рассудка. И я решила, что мне будет выгодно не просто оставить Барса в любовниках, но и заключить с ним новый договор. Поэтому я оторвалась от сладких губ и сразу сочла своим долгом предупредить. «Хочешь есть? Не отвлекай». Оборотень не позволил отступить сразу, плавно повел по моей шее носом, зажмурился и довольно вздохнул. Что это с ним? «Знаешь, чем заинтересовать мужчину?» Хмыкнул Барс и, присев за стол, выжидательно на меня посмотрел. «Безусловно, разговора нам не избежать, особенно когда мне есть что сказать, предложить. Но разговаривать мы будем не сейчас». И я, с улыбкой выложив на тарелку готовый завтрак, поставила ее перед Румом. «Хитрая ведьма», — улыбнулся оборотень и принялся поглощать пищу, пока еще горячая. Я села напротив. Завтракали мы молча, обмениваясь задумчивыми взглядами, и только когда столовые приборы были отложены в сторону, на меня посмотрели в упор и напряженно. «Рум, я хочу с тобой поговорить». «Я так и подумал», — тяжело вздохнул оборотень. «Но имей в виду, я не жалею о прошедшей ночи». «И я не жалею», — улыбнулась я, заметив, как воодушевился Барс. «Проснувшись сегодня, я все поняла. На меня нашло озарение». Глаза оборотня засветились и радостно сверкнули. «Хм, я рад, что ты догадалась. Надеюсь, этот факт не огорчает тебя. Понимаю, это сложности, и ты многое должна будешь изменить в своей жизни». Я лишь махнула рукой, останавливая Рума. «Все нормально. Я нашла идеальное решение. Понимаешь, год назад я решила, что мне уже пора обзавестись ребенком. Но так сложилось, что у ведьмы не от каждого мужчины он может быть. Нужно искать идеального кандидата, а таких немного. Я долго готовилась, проводила ритуалы, чтобы духи указали мне на нужного мужчину». Посмотрев в помрачневшее лицо Рума, я вскинула брови. «И что? Ты собираешься замуж?» Послышался глухой вопрос, от которого мурашки побежали по спине. От испуга или желания? «Ритуал сорвался из-за твоей сестры, а теперь случилась наша ночь любви. Сейчас я поняла, что ты идеально мне подходишь. Вот я и хотела сделать тебе предложение. Я ведь снова тебя спасла, и выходит, за тобой опять долг. Я не против, если ты его отработаешь, сделав мне ребенка». Вот и сказала. Некоторое время оборотень сидел, молча вытаращившись на меня. Я начала уже беспокоиться, когда тот встал, подошел и, подняв со стула, пристально посмотрел в глаза. «Жениться зовешь?» Я смутилась. «Нет, ты не понял. Только ребенок». Тут же почувствовала, что руки на плечах сдавливают меня, словно в тисках. Но в следующий момент оборотень отступил, отпустив. «Все, он мне откажет. Надо было преподнести это как-то помягче». «Согласен, но есть проблема». «Так и знала». «Дело в том, что зачать ребенка глава клана оборотней может только в родовом замке». Я непроизвольно опустила взгляд вниз на его брюки. Он определенно не выглядел неспособным сделать ребенка любой женщине в любой момент. Физиология зависит... Начала я, но была оборвана на полуслове. «Наша честь!» — рыкнул Барс. «Мой ребенок! Значит, он будет зачат на земле клана, в родовом замке! Согласишься?» «Понятно. Видимо, споры в этом больном вопросе неуместны. Да, по сути, мне все равно, где это случится. Все непременно согласны». Я широко улыбнулась, демонстрируя мнимую сговорчивость. «Заодно в гостях побываю у тебя. Ты ведь выпустишь меня обратно. Потом». Тут требовалось подстраховаться и заручиться гарантиями. «Все непременно. Мы не держим женщин в плену, и я не собираюсь лишать тебя работы». «Тогда я отправляюсь собираться?» «Сначала скрепим договор», — сказал Рум и, подойдя, снова крепко и жарко меня поцеловал. «Значит, согласна быть со мной?» «Да, в этом весь смысл нашего общения. И не забудь, оно должно принести плоды». «Договорились». «Будут тебе плоды!» Собирая вещи, я никак не могла отделаться от мысли, что что-то упустила. С другой стороны, оборотни — люди чести, и Рум слово сдержит. А большего мне и не надо».